Глава 4. Вечером следующего дня Икишани вновь навестил Рахима. Зашел запросто, как ни в чем не бывало. Рахим сначала от удивления слова не мог вымолвить, молча слушал рассуждения торговца недвижимостью о видах на урожай, о знамениях, посланных богами. «Слыхал? Каждую полночь в Ларсе, в храме Эбабара, в небо вздымается огненный столб, а в Уруке разрушены два святилища. Одно сгорело, другое поразило молния. Представляешь, молния ударила, а грома не было. А в Сипаре вот что случилось. Вдруг ни с того ни с сего среди ночи люди услышали вопли женщины. «Дети мои!» — кричала она. «Дети мои, мы погибли!» Но самое великое чудо явилось в Эсагиле. Стоило жрецу-светоносцу добавить напты в чашку, как вдруг в ней полыхнуло огромное пламя, да не просто огонь, а в виде букв. Примечание. Напта — нефть. Конец примечания. Все попадали на пол, затаились. И ничего не случилось. Пламя утихло и стало как прежде. К чему бы это? «Зачем пришел?» — спросил Рахим, терпеливо слушавший незваного гостя. Икишани поправил брюхо, сел поудобнее и укорил хозяина. «Вот ты, сосед, сердишься на меня, а зря. Все дело можно в два счета уладить. Не передумал насчет внучки?» «Не передумал». «Напрасно. Где ты найдешь ей еще такого жениха, как я? Мало ли, вдруг тебя в суд потянут. Судиться — дело хлопотное, накладное, особенно если навыка не имеешь, и нет заступников среди великих. Здесь нужен верный и знающий друг. Что, спрашивается, ты к Набузардану зачастил? Нынче он тебе не опора, сам на волоске висит». Икишани неожиданно прервал речь. Рахим почувствовал холодок на сердце. Подобный озноб обычно нападал на него перед битвой, в тот самый момент, когда становилось окончательно ясно, что схватки не избежать. С годами это ощущение оформилось в предусмотрительные мысли, как ловчее вести себя во время сражения, как вертеться, на какой прием ловить соперника. Против полуголого воина из Египта или одетого в броне буйволиную кожу наемника грека действовать надо было по-разному. Птицеголового Рахим обычно ловил на втором замахе, затем рубил с плеча или колол в брюхо. Уроженцы Великой реки бойцами были неважными. А вот с греком приходилось возиться. Этих он старался брать снизу, метил в коленное сухожилие. Греку он обычно подкатывался по земле. Между тем Икишани, как ни в чем не бывало, продолжал расписывать себя как самого подходящего жениха для Луринду. Затем заявил: «Если мы породнимся, то спокойно уладим и вопрос о стене моего дома». «Какой стене?» — встрепенулся Рахим. «Которой примыкает твой дом и на которую опираются балки твоей крыши. За эти 15 лет я ни разу не упоминал о том, что ты безвозмездно пользуешься моей собственностью. Пора подумать о плате за аренду». «Я подумаю», — ответил Рахим. Как поступить с Экишани тоже следовало хорошенько обдумать. Спешить нельзя. Не без умысла тот насчет Набузардана упомянул. Не пустой это был интерес. После странной обмовки насчет бывшего начальника царской стражи Набузардана, ухватки Экишани, его наглость и недопустимая бесцеремонность, угрозы потянуть соседа в суд, чтобы вытребовать деньги за аренду чужой стены, выглядели совсем по-другому. Рахим вздохнул, прикинул. «На что же ты, старый дурак, рассчитывал? Неужели всерьез решил, что тебя, прошедшего огонь и воды начальника личной охраны прежнего царя, человека, знавшего все секреты и потайные ходы во дворце, оставят в покое? Конечно, убить Рахима из-за угла, терзать по пустякам новым властям не с руки. Декума в армии знали. Он пользовался уважением, особенно среди нижнего состава. Но если Рахим допустит промашку, обронит лишнее слово, упрекнет кого-нибудь из великих или, не дай Нергал, пригрозит кому-нибудь из новых сильных, беды не миновать. Выходит, первый шаг он сделал удачно. Вот и Экишани сразу засуетился. Или там, наверху, в царской канцелярии засуетились. Выходит, за каждым его шагом присматривают, и кого-то во дворце очень заинтересовала причина странного посещения Рахимом своего прежнего начальника. Кому-то из великих во дворце стало очень любопытно, о чем они с Набузарданом шепчутся. Посмел бы Экишани полгода назад задать Рахиму подобный вопрос. Да ни за какие сокровища мелкий торгаш и сутяга не решился бы шевельнуть своим подлым языком насчет того, куда Рахим ходит, с кем встречается. А тут вдруг осмелел и про Набузардана проговорился, сам висит на волоске. Тебе откуда известно, кто на чем висит? Ответить Экишани требовалось точно и сполна, в цвет. Можно, конечно, прикинуться обиженным и промолчать, или наговорить какой-нибудь ерунды. Но это не выход. Все равно в покое не оставят. Теперь, после того, как стало ясно, что за них взялись всерьез, после того, как они с Набузарданом сторговались, стоя на краю пропасти, сторговались, он должен был ответить так, чтобы в дальнейшем у этих интересующихся, так сказать, больше не возникло и тени сомнения в смирении Рахима. «Какое твое дело, Экишани?» — спокойно заявил Рахим. «Что ты в мои дела нос суешь?» Далее, подставь спину, изобразил нескрываемую радость. Руки потер. «Значит, говоришь, жениха получше тебя мне не найти?» «А я постарался. Нашел. Набузардан готов взять Луринду за своего сына. Вот так. Насчет суда я тебе вот что скажу. Это дело зряшное. Сегодня Рахим в опале, а завтра вдруг война с Мидией случится. Кто может знать наверняка, что решит наш великий и несравненный повелитель Амель-Мардук? Может, он мне эмуку тяжелой пехоты доверит? Вот до этой войны я должен всех своих пристроить. Потом с тобой разберусь». Невысокого в сидячем положении, но очень широкого и кишани, ошеломленно поглядывавшего на Рахима во время ответа, вдруг густо бросила в краску. Он неожиданно резво поднялся и тут же поспешил уйти. Оставшись один, Рахим долго сидел на крыше дома, наблюдал, как над Вавилоном одна за другой зажигались звезды. Ночь обещала быть темной. Луны, Сина, не было в небесах. Эти сутки небожитель отлеживался в колыбели, и можно было надеяться, что завтра он наконец оповестит черноголовых о своем очередном воскресении и явлении в мир. Рахим сидел и размышлял, как непросто жить, как порой трудно вертеться и увертываться от подступающих несчастий, и первый удачный шаг еще не дает надежды на успешное завершение пути. Мерцающие звезды доброжелательно поглядывали на него. На небе они высыпали густо, стайками созвездиями. Должно быть, любовались Вавилоном и печалились, ожидая крови, которой скоро будет тесно в великом городе. Хлынет она через неприступные стены, отравит землю. Им, звездам, все известно. Они читают в каждом сердце. Их мерцание подобно речи. Кто мог слышать и понимать их? Создатель? Или, как называл его Иеремия, Господь Саваоф? Вот ему я и поклонюсь. Он встал на колени и принялся читать молитву, которую слышал от Кудурру, при этом касался пальцами лба, подбородка и груди, как поступали арабы в далекой аравийской пустыне, как учил его друг, вождь бедуинов Салман. Наконец он, стоя на коленях, выпрямился. Два ярких росчерка сверкнули над самой вершиной Этеменанки, следы сорвавшихся со своих хрустальных сфер звезд. Набузардан и Рахим договорились объявить о сговоре в конце зимы, а до того, подставь спину, обещал Луринду показать жениха. Внучка горевала, а Рахим уже не знал, как убедить девушку, что жених — мужчина хоть куда. Даром, что Дублал, придворный писец Сепиру, не страдает хромотой, косоглазием, паршой, не жалуется на боли в животе, умеет держать себя сильными, не почесывается и не зевает в присутствии старших. Не воин, конечно, и от службы зависим. Собственности у него нет, а выделит ли отец ему долю, кто знает, но в обхождении учтив при дворе, его ценят за многознание и умение вести себя неброско, с достоинством. Пусть внучка не беспокоится. Он, Рахим, ни ее, ни ее детей не оставит. Бедствовать не будут. Луринду рыдала, как молодая ослица, упрашивала старших показать ей жениха хотя бы издали. Рибат как-то не выдержал и накричал на нее. «Что за женские капризы? Как старший вроде скажет, так и будет». Мать тоже пыталась урезонить Луринду, и за дня в день твердила, что жениха отыскали в очень приличной семье, и нечего понапрасну слезы лить. Бабушка Нупта успокаивала внучку. Радоваться надо, а не хныкать. Для нее великая честь войти в дом такого знатного господина, как Набузардан. Долго Рахим прикидывал, как половчее устроить эту встречу, чтобы приличие соблюсти и избежать косых взглядов будущих родственников. Женская родня Набузардана совсем не жаждала принимать в свой круг какую-то шушану. Гугалла, супруга вельможи, не могла простить Рахиму, что по вине этого рыбака ее родственника Шаникзери постигло столько бедствий. Набузардану пришлось прикрикнуть на нее, потребовать, чтобы в его доме имя этого негодяя и предателя больше не упоминалось. Тогда же Набузардан был вынужден дать слово, что тотчас после свадьбы он отделит Нурсина, и пусть грамотей живет со своей мужичкой, как им вздумается. Приближался сбор фиников. За ним праздник урожая, по случаю которого все судебные заседания были отложены на месяц. В праздничную неделю, по давнему повелению Навуходоносора, должны были распахнуться ворота дворца, и избранные горожане получали разрешение посетить знаменитые по всем иноземным царствам сады. Новый царь враждебно посматривал на пушистые, обращенные вверх веники финиковых пальм, на оголенные в это время года ветви плодовых деревьев, на цветочные куртины, выложенные на нижнем ярусе садов. Он испытывал ненависть к этому дерзкому кощунственному сооружению, к этому оскорбительному для богов святилищу, посвященному смертной женщине, отодвинувшей в тень его впавшую в безумие мать. Однако посягнуть на гордость вавилонян не решился. Дядя Амеля по материнской линии Закир, уроженец Финикии Хануну, глава царской канцелярии Набонид, а также советники, выходцы из выселенных из Палестины разбогатевших пришельцев иври, доказывали царю, что сады сами по себе никакой опасности не представляют. Более того, они придают правителю Вавилона неземной блеск, способный ослепить всех других царей, удержать их от дурных замыслов, напомнить, где сосредоточена мудрость и сила. О садах ли следует тревожиться в этом исполненном злобы оголодавшем без крови и плоти рабов городе? Между тем Амель-Мардук всегда был последователен в злобе и вражде. Для начала он запретил упоминать в связи с садами имя мидийской царевны Амтиду. Теперь они официально именовались Дворцовым парком. Кроме того, по его приказу было сокращено наполовину число рабов, подающих воду в цистерны, устроенные на верхних террасах, откуда стекали живописные водотоки и водопады, наполнявшие сердца умилением и печалью. Воспоминания о годах унизительного забвения, долгого ожидания власти, въевшемся в печень страхе лишиться ее, не давали Амелю покоя и порой приводили к странным решениям. Прежде всего, Амель вознамерился уравнять в правах все население многолюдного Вавилона, включая и тех, кто был насильно переселен в пределы двуречья. Но самым дорогим детищем, выношенным в годы прозябания вдали от государственной власти, являлась религиозная реформа, которая уравняла бы в правах всех богов, которым поклонялись многочисленные общины Вавилона, от египетских Амона, Исиды, Ре и Сета, сирийского Бола и Арцу, арабских Нахи и Руды, до израильского Яхве. Сама по себе идея была здравая. Великая империя не могла выжить в условиях противопоставления одних богов другим. Единый пантеон стал бы залогом ее внутренней устойчивости. Однако частые и часто неуместные угрозы Амель-Мардука, его прозрачные намеки, что сразу после того, как Мардук облачит его в царственность, он поставит на место этих гордецов из храмов Вавилонии, быстро настроили против нового правителя городскую знать. Против этого проекта грудью встал Набонид, первый советник Навуходоносора и глава, так сказать, правительства. Он доказывал, что милостью прежних богов и прежде всего единосущного Создателя, имя которому Бел, Господь, Вавилон сумел подняться и расцвести. «Кто?» — спрашивал Набонид. «Одарил тебя царственностью, о владыка! Неужели Яхве, храм которого был сожжен, а народ разметан по верхнему миру? Или, может, Бол и Арцу помогли Навуходоносору покорить западные страны, которые эти боги обязаны были защитить? Не в многоликости сила, а в единстве», — доказывал великий царский писец.